Глава 18. Даниил. Неделю спустя. «Потусим сегодня после пар», — предлагает Матвей, когда мы заходим в раздевалку после тренировки. Остальные члены футбольной команды уже тут. Ржут, обсуждают баб и бухло. Все как обычно. Вот только мне теперь все это неинтересно. Пресно, тупо, поверхностно. Кто бы мог подумать, что от одной, но любимой девчонки торкает покруче бухла и развратных тусовок. «Не, я не могу», — отвечаю лениво. «Опять?» — Матвей закатывает глаза. «Какого хрена, Ольшанский? Ты в последнее время стал пиздец скучным. Сперва Тёмыч слился, теперь ты. Вы все, кто трезвенников вступили, или что?» Я лишь усмехаюсь в ответ. «Ага, секту. Секту безнадежно влюбленных. У нас с Соколовым теперь есть свои богини, которым мы без устали служим каждую ночь». «Но с Тёмой все ясно», — вклинивается Гера. «У него бабца завелась. Он теперь подкаблучник. А вот с нашим Данькой все не так просто». Гера подмигивает мне с таким видом, будто знает какую-то тайну. И это меня неприятно беспокоит. Матвей бурчит еще что-то недовольное и уходит в душ. Гера, наоборот, подходит ближе. «Как там твоя мачеха поживает?» — спрашивает, понижая голос до шепота. «Признавайся, ты к ней по вечерам ходишь, да?» Меня всего передергивает, сцепляя зубы до скрежета. «Твою ж мать! Я совсем забыл, что в тот вечер, когда Вика подсела ко мне в баре, за столом был и Гера тоже». «Нет!» — цежу сквозь зубы. «Отвали!» Решаю, что душ принимать не буду, и просто натягиваю футболку на еще влажное тело. Противно немного, но не так, как слушать сальные вопросы Геры. «Да хорош!» — он хлопает меня по плечу. «Я же одобряю! Она у тебя секси-баба! Милфа в самом соку!» Он противно прищелкивает языком, а меня так и тянет посоветовать ему самому ее трахнуть. Может, тогда Вика наконец отвалит и перестанет следить за мной. Последние недели мы с Полей были предельно аккуратны, но... Внимательный взгляд ее матери каждый день висит надо мной, как дамоклов меч. Слава богу, она хотя бы перестала приходить ко мне в комнату и домогаться. Видимо, поняла, что без шансов. Вообще, Вика в последнее время как-то изменилась. Больше не таскается по дому в купальнике, не бухает и выглядит как-то бледно. Наверное, развод с отцом так сказывается, и она решила взяться за ум. Мне-то похер, что там у них, но не видеть ее полуголой каждый день — грёбаное счастье. «Все, я пошел!» — резко хлопаю дверью шкафчика и поворачиваюсь к Гере спиной. «Куда ты спешишь?» — назойливо интересуется он спину. «Угу», — буркаю в ответ и выхожу из раздевалки. Потом ускоряю шаги, потому что реально спешу. У Полины сегодня отчетный концерт с ее танцевальной группой. Я хоть и не люблю всю эту балетную хрень, но ради нее приду. Ни за что не пропущу триумф моей малышки. Уверен, она будет звездой этого вечера. Моя изящная, грациозная принцесса. Готов смотреть на нее часами. Сворачиваю по нескольким коридорам до актового зала. Там уже приличная толпа зрителей собралась. Родители выступающих, жюри и просто ценители искусства. Я тоже типа в ценители искусства заделался. Искренне считаю попку Поли настолько идеальной, что ее можно выставлять в Эрмитаже. Пробираюсь по рядам, поднимаюсь за сцену. Там, в полумраке, в компании других взволнованных девчонок в белоснежных юбочках, вижу свою. «Пс!» – шепчу из-за угла. Полина тут же оборачивается, нервно улыбается мне и незаметно откалывается от своих подружек. «Ты пришел!» — бросается ко мне, и я утаскиваю ее в темный угол за плотной шторой. «Конечно, детка!» — прижимаю к себе, сдавливая пальцами узкую талию. «А как иначе?» «Я волновалась, что не придешь!» — малышка смущенно опускает накрашенные ресницы. Сегодня на ней чуть больше косметики, чем обычно, но это ее не портит. Наоборот, Глаза кажутся глубже и выразительнее, а покрытые перламутровой помадой губы еще аппетитнее. «Я бы ни за что это не пропустил!» Шепчу, зарываясь носом в ее волосах. Вдыхаю этот запах, и меня торкает. По телу проходит приятная дрожь. «Охренеть, как соскучился!» Прижимаю ее к себе плотнее, запускаю руки под невесомую юбочку и сжимаю ягодицы. Потом пробегаюсь языком по ее губам, проталкиваюсь чуть глубже, чувствуя, как дыхание Поли сбивается, становясь рваным и чувственным. «Дань, ты чего?» шепчет сбивчиво, а сама царапает грудь через футболку, трогает разгоряченные тренировкой мышцы, дразнит, возбуждает. «Пипец! От одних ее прикосновений мысли ни к черту!» «Я хочу тебя!» шепчу ей на ухо, крепче прижимая к себе. Юркаю пальцами под юбку, выдавливаю указательный в полоску танцевального купальника между ее ног. «Дань!» Поля выдыхает, прикрывая глаза. «Ты совсем с ума сошел? Не надо!» «Тш!» — шепчу ей на ухо, продолжая ласкать теплое местечко. «Ты такая напряженная! Тебе надо немного расслабиться!» Сестра трепещет в моих руках, а я пожираю ее взглядом, упиваясь властью над ее телом. Оно всегда отвечает мне, всегда подчиняется моему желанию. Мне нравится то, какой послушной и мягкой она становится в моих руках. Мне нравится перебирать струны ее тела, задевать их и слушать мелодию ее сладких стонов. Оттягиваю ластовицу купальника и мажу пальцем по шелковистым складкам. В ушах бьет набатом. Полина пытается что-то протестовать, но я впечатываюсь в ее губы, заглушая ненужные слова. Ласкаю нежные лепестки, надавливаю на них и проникаю чуть глубже. Ощущение того, что нас в любой момент могут застукать, добавляет адреналина. «Чем быстрее ты кончишь, тем быстрее я тебя отпущу!» Шепчу ей на ухо, а потом снова захватываю губы. Терзаю их, крепко сжимаю ее запястья. И когда я успел завести их ей за спину? «Твою мать! Как же меня возбуждает ее беспомощность! Каждый проведенный вместе день я дико боюсь, что она узнает правду и уйдет от меня. И именно поэтому пользуюсь всеми возможными способами, чтобы привязать ее к себе как можно крепче, вскружить ей голову, влюбить сильнее, подчинить своей воле. Чем больше она становится моей, тем безопаснее я себя чувствую». «Даня, ах!» Шепот Поли сбивается. Я массирую влажный клитор, потом проскальзываю ее горячую щель сразу двумя пальцами и быстро двигаю в ней. Ее тело напрягается. Малышка поднимается на носочки, опираясь на меня своим смешным весом. Ее глаза закатываются. Нежные стенки киски обхватывают плотнее мои пальцы, а потом начинают хаотично сокращаться. Приглушенный моими губами писк Полины съедает доносящаяся из зала музыка. «А где Альшанская?» Слышу голос ее преподавательницы. Полина все еще дрожит в оргазме. «Кто-нибудь видел Полину? На выходе через 5 минут!» Малышка рвано выдыхает, и только после этого я медленно отпускаю ее запястья. Она поднимает на меня лицо, на ее губах играет ошалелая улыбка, в глазах хаос. «Так лучше?» Усмехаюсь, чувствуя, как член давит на ширинку брюк. «Пока не знаю», пораженно отвечает. Потом снова слышит голос худрука и передергивает плечами, судорожно поправляя юбку. Вижу, как ее бледное личико идет бордовыми пятнами. «Ты будешь лучшей!» Нежно целую в щеку и окончательно выпускаю ее из объятий. «Дань, ты просто извращенец!» Полина ошеломленно поднимает брови. «Ага, прикинь, ты любишь извращенца!» Усмехаюсь, когда она выходит из нашего укромного уголка за занавеской. Полина стреляет в меня с пепеляющим взглядом, но в ее глазах больше лукавого веселья, чем негодования. Она посылает мне воздушный поцелуй и в припрыжку бежит обратно к своим подружкам. «Я тут!» Слышу ее взволнованный голосок. «Я тут, Анна Владимировна!» Слыша, что она в безопасности, тоже оглядываюсь по сторонам и, поднеся все еще влажные пальцы к носу, делаю глубокий вдох. Голова конкретно затуманивается. Прикрываю глаза, чувствуя, как член болезненно пульсирует в штанах. «Твою ж мать! Как мне дожить до конца этого выступления?»